Рассказы. Марсианский затерянный город. Огромное око плыло в пространстве, а где-то за ним, укрытое металлом, среди бесчетных механизмов, пряталось маленькое человечье. Человечек смотрел и не мог насмотреться на скопище звезд, на пятнышки света, то вспыхивающие, то затухающие там, в миллиардах миллиардов миль. Маленькое око устало и закрылось. Капитан Джон Уайлдер постоял, опершись о стойку телескопа, что день за днем без устали ощупывал Вселенную, и, наконец, шепнул: «Которая же?» «Выбирайте сами», — сказал астроном, стоящий рядом. «Хотел бы я, чтобы все и вправду было так». Уайлдер открыл глаза. «Что известно, например, об этой звезде?» «Альфа-Лебеди-2. Размеры и характеристики, как у нашего Солнца. Возможно, существование планетной системы». «Возможность еще не факт. Выберем не ту звезду, и Господь да поможет тем, кого мы отправим в путь сроком на 200 лет искать планету, которой там, может, никогда не было. Или нет. Господь да поможет мне, потому что последнее слово за мной, и я сам вполне могу отправиться вместе со всеми. Как же удостовериться?» «Никак. Выберем, как сумеем, отправим звездолет и станем молиться». «То-то и оно. Не слишком все это весело. Устал я». Уайлдер тронул кнопку, и теперь закрылось большое око. Вынесенная в космос линза, направляемая ракетными двигателями, много дней напролет бесстрастно пялилась в бездну. Видела непомерно много, а знала мало, а теперь не знала и вообще ничего. Обсерватория висела незрячая в бесконечной ночи. «Домой», — приказал капитан, — «полетели домой». И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался во свояси. С высоты города-колонии на Марсе были очень хороши. Заходя на посадку, Уайлдер увидел неоновые огни среди голубых гор и подумал: «Мы зажжем огни и в тех мирах, в миллиардах миль отсюда. Зажжем, и дети тех, кто живет ныне под этим неоном, станут бессмертными. Именно так. Если мы добьемся успеха, они будут жить вечно». «Жить вечно». Ракета села. «Жить вечно». Ветер, налетевший со стороны города, донес запах машинного масла. Где-то скрежетал алюминиевыми челюстями музыкальный автомат. Рядом с ракетодромом ржавела свалка. Старые газеты плясали на бетонной взлетной дорожке. Уайлдер застыл на верхней площадке лифта причальной мачты. Ему захотелось остаться здесь и никуда не спускаться. Огни воплотились в людей. Раньше это были слова. Слова казались великими, и с ними было так легко управляться. Он вздохнул. Груз, люди, слишком тяжек. До звезд слишком далеко. «Капитан!» — позвал кто-то. Он сделал шаг. Лифт провалился. С беззвучным воем они понеслись вниз навстречу подлинной тверди под ногами и подлинным людям, ожидающим, чтобы он совершил свой выбор. В полночь приемник для срочных депеш зашипел и выстрелил патронным сообщением. Уайлдер сидел за столом в окружении магнитных пленок и перфокарт и долго не притрагивался к цилиндрику. Наконец он вытащил сообщение, пробежал его глазами, скатал в тугой шарик, но нет, развернул опять, разгладил. Перечитал. «Заполнение каналов водой завершается через 8 дней. Приглашаю принять участие в прогулке на яхте. Избранное общество. 4 суток в поисках легендарного затерянного города. Подтвердите согласие. И. В. Эронсон». Уайлдер прищурился и тихо рассмеялся. Смял бумажку снова. И снова передумал. Поднял телефонную трубку, сказал. «Телеграмма И. В. Эронсону. Марс-Сити-1. Приглашение принимаю. Сам не знаю зачем, но принимаю». Повесил трубку. И долго-долго сидел, глядя в ночь, укрывшую в своей тени, орду перешептывающихся, тикающих, вращающихся машин. Высохший канал ждал. 20 000 лет он ждал, но видел лишь призрачные приливы всепроникающей пыли. А теперь донесся шелест, и шелест превратился в поток, в блистающую стену воды. Словно исполинский кулак ударил по скалам и хлопнул по воздуху клич «Чудо!», и стена воды, гордая и высокая, двинулась по каналам, распласталась на ложе истомленном жажды, достигла древних иссохших пустынь, ошеломила старые пристани и подняла скелеты кораблей, покинутых 30 веков назад, когда та, былая вода, выкипела до дна. Прилив обогнул мыс и вознес на своем гребне яхту, новенькую, как самое утро, со свежеотлитыми серебряными винтами, латунными поручнями и яркими, вывезенными с земли вымпелами. Яхта, пока что причаленная к берегу, носила имя Эрнсон I. На борту был человек, носящий то же имя, и он улыбнулся. Мистер Эрнсон прислушивался к тому, как журчит вода под килем его корабля. И сквозь журчание прорвался гул. Это прибыл аппарат на воздушной подушке. И треск. Это подкатил мотоцикл. А из-под небесья, привлеченные блеском воды в старом канале, через горы, как по волшебству, слетались люди-оводы с реактивными ранцами за плечами и зависали на месте, будто усомнившись, что столько жизней могут столкнуться здесь по воле одного богача. А богач, оскалясь усмешкой, обратился к ним, своим чадам, суля укрытие от жары, еду и питье. «Капитан Уайлдер! Мистер Паркхилл! Мистер Бьюмонт!» Уайлдер посадил свой аппарат. Сэм Паркхилл бросил свой мотоцикл, он увидел яхту и тут же влюбился в нее. «Черт возьми!» — воскликнул Бьюмонт. «Профессиональный актер, один из стайки тех, кто плясал в небе, как пчелы на ветру. Я не рассчитал свой выход. Я явился слишком рано. Нет публики!» «Призываю вас аплодисментами!» — крикнул в ответ богатый старик и захлопал в ладоши. Затем добавил. «Мистер Эйкинс?» «Эйкинс?» — переспросил Паркхилл. «Знаменитый охотник? А то кто же еще?» И Эйкинс спикировал вниз, словно решил схватить их всех хищными когтями. Он и сам себе казался похожим на ястреба. Жизнь, полная приключений, отточила его и выправила как бритву. Падая, он будто разрезал воздух, обрушивался необратимым возмездием на людей, не причинявших ему ни малейшего зла. Но за миг до катастрофы все-таки преодолел себя, затормозил и с легким свистом коснулся мраморной пристани. Узкую его талию стягивал патронтаж. Карманы у него топорщились, как у мальчишки, совершившего набег на кондитерскую. Не составляло труда догадаться, что он весь начинен сладостями-пулями и деликатесами-гранатами. Своевольный ребенок он сжимал в руках диковинную винтовку, казалось, только что оброненную Зевсом-громовержцем, хоть и с маркой сделана в США. Лицо его загорело до черноты, а глаза, зеленовато-синие кристаллы, на морщинистой от солнца кожи, светились сдержанным любопытством. Выпуклые мускулы африканца обрамляли белую фарфоровую улыбку. Планета едва не застонала, когда он дотронулся до нее. «Рыскает лев по земле иудейской», — раздался голос с небес. «Возрите же на агнцев, приведенных на заклание». «Ради бога, Гарри, помолчи хоть минутку», — откликнулся другой женский голос. И два новых мотылька, бесприютные души, опасливо затрепетали крылышками на ветру. Богач был вне себя от восторга. «Гарри Харпвелл, возрите и на ангела Господня, пришедшего с благовестом», — продолжал парящий в небе. «А благовест тот возвещает». «Он опять пьян», — прокомментировала женщина, которая летела впереди и не оглядывалась. «Миген Харпвелл», — произнес богач тоном антрепренера, представляющего свою труппу. «Поэт», — произнес Уайлдер. «И барракуда, жена поэта», — пробормотал Паркхилл. «Я не пьян», — крикнул поэт ветру. «Я просто весел». И тут он низвергнул ливень смеха, и все, кто был внизу, испытали позыв вскинуть руки, заслоняясь от потопа. Поэт снизился, как толстый надувной змей, и жужжа пронесся над яхтой. Жена поэта поджала губы, а он сделал ручкой благословляющий жест и подмигнул Уайлдеру с Паркхиллом. «Харпвелл!» — воскликнул он. «Это ли не имя, достойное величайшего поэта нашей эпохи?» Харпвелл в переводе с английского «сладкозвучный родник». «Поэта, которому она тесна и который весь в прошлом таскает кости из гробниц корифеев, но летает на этой... новейшей кофейной мельнице, на этом чертовом ветрососе и призывает сонеты на ваши головы. Мне жаль прежних простодушных святых, у них ведь не было таких невидимых крыльев. Они не могли закладывать виражи, кружить и реять с псалмами, либо проклятиями. Бедные бескрылые воробьи, обреченные прозябать на земле. Только гений их мог воспарить, только муза могла познать сладкие муки воздушной болезни». «Гарри!» — возвала жена, с причала прикрыв глаза. «Охотник!» — вскричал поэт. «Эйкинс! Вот тебе самая крупная дичь на свете, летающий поэт. Я обнажаю грудь, выпусти свое медоносное жало, сбрось меня на землю, как Икара, пусть из ствола твоего ружья вылетит солнечный луч. Запали пожар, чтобы небо перевернулось, и хлеб, воск, ладан и лира в единый миг обратились в деготь. Внимание, целься, пли! Охотник в шутку поднял винтовку. Тогда поэт рассмеялся еще мощнее и действительно обнажил грудь, рванув рубаху. Но в эту секунду на канал спустилась тишина. Показалась женщина, за ней шла служанка, и нигде не было видно никакого экипажа. И почти верилось, что они долго-долго брели с марсианских гор и только сейчас приостановились. Сама тишина приковывала внимание к Каре Корелли, придавала особое достоинство ее появлению. Поэт прервал свои излияния и приземлился. Вся компания смотрела на Кару Корелли, и та смотрела на них, но не видела их. Одета она была в черный облегающий костюм в тон волосам. Походка ее доказывала, что эту женщину всю жизнь понимали с полуслова, и с тем же спокойствием, с каким шла, она стала к ним лицом, словно вопрошая, кто первый шевельнется без приказа. Ветер играл ее волосами, не спадающими на плечи. Поразительнее всего была бледность ее лица. Казалось, именно эта бледность, а не глаза, сверлит их в упор. Затем, не проронив ни звука, женщина спустилась на яхту и села впереди, как носовое украшение, знающее себе место и цену. Минута тишины миновала. Эронсон пробежал пальцами по отпечатанному списку гостей. Актер, красивая женщина и тоже актриса, охотник, поэт, жена поэта, командир звездолета, бывший инженер — все на борт. На кормовой палубе просторного своего корабля Эронсон развернул связку карт. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «нам предстоит нечто большее, чем четырехдневный пикник, увеселительная прогулка или экскурсия. Нам предстоит поиск». Он выждал, чтобы они придали своим лицам подобающее выражение и обратили взоры к картам. Затем продолжал. «Мы ищем легендарный затерянный город, называвшийся некогда Диасао. Было у него и другое прозвание — город Рока». Что-то зловещее связано с этим городом. Жители бежали оттуда, как от чумы, и он опустел. Он пуст и теперь, через много веков. За последние 15 лет, вмешался капитан Уайлдер, мы обследовали, сняли на карты, занесли в указатели каждый акр поверхности Марса. Мы не могли не заметить город таких размеров. «Верно», — отозвался Эронсон. «Вы вели съемку с воздуха, с суши. Вы не обследовали планету с воды». Ведь до самого этого дня каналы были сухими, а теперь мы пустимся в плавание по водам, заполнившим все каналы до одного, и приплывем туда, где ходили древние корабли, и увидим, какие еще секреты хранит от нас планета Марс. И где-то на пути, — продолжал богач, — я уверен, абсолютно уверен, мы найдем самый прекрасный, самый фантастический, самый ужасный в истории город. И пройдем по городу, и кто знает... «Быть может, выясним, почему марсиане, как утверждают легенды, с воплями бежали прочь из Диасао 10 000 лет назад?» Молчание. «Наконец, браво! Блестящая идея!» Поэт пожал старику руку. «А в этом городе, — спросил Эйкинс, охотник, — может там найтись оружие, какого никто никогда не видел?» «Вполне возможно, сэр». «Ну что ж», — молвил охотник, обняв свою диковинную винтовку, — «На земле мне все так приелось, я там охотился на всяких зверей, и не осталось таких, в которых я не стрелял бы. Меня привела сюда надежда встретить новых, замечательных, смертельно опасных зверей любых размеров и видов. А теперь и новое оружие. Чего же еще желать? Отлично!» И он уронил свою серебристо-голубую винтовку за борт. В чистой воде было видно, как она булькнула и пошла ко дну. «Давайте, черт побери, отчаливать!» «Вот именно», — подхватил Эронсон, — «давайте, черт побери», — и нажал кнопку, приводящую яхту в движение, и вода подхватила яхту. И яхта поплыла туда, куда указывала спокойная бледность Кары Корелли, вдаль. Тогда поэт открыл первую бутылку шампанского. Пробка хлопнула, один лишь охотник не вздрогнул. Яхта плыла неустанно через день и ночь. Они нашли какие-то развалины и там поужинали. И было вино, привезенное за 100 000 000 миль с земли. Все отметили, что вино перенесло путешествие хорошо. К вину был подан поэт, а после изрядной дозы поэта был сон на борту яхты, плывший и плывший в поисках города, который пока еще не желал найтись. В 3 часа ночи Уайлдер, разгоряченный, отвыкший от силы тяжести, планета тянула все его тело вниз, не позволяя расслабиться и заснуть, вышел на кормовую палубу и встретил актрису. Она сидела и смотрела, как воды скользят за кормой, а в них печальными откровениями дрожат расплеснутые звезды. Он сел с нею рядом и мысленно задал вопрос. Так же безмолвно Кара Карелия задала себе тот же вопрос и ответила вслух. «Я здесь, на Марсе, от того, что не так давно мужчина впервые в моей жизни сказал мне правду». Вероятно, она ждала, что он выразит удивление. Уайлдер промолчал. Яхта плыла бесшумно, как в потоке вязкого масла. «Я красива. Я была красива всю жизнь. А это значит, что с самой юности люди лгали мне лишь за тем, чтобы побыть со мною. Я выросла в кольце неправд. Мужчины, женщины, дети. Все вокруг страшились моей немилости. Недаром сказано, стоит красавице надуть губки, и мир вздрогнет. Видели вы когда-нибудь красивую женщину в толпе мужчин? Видели, как они кивают, кивают? Слышали их смех? Мужчины будут смеяться, какую бы глупость она ни сморозила. Ненавидеть себя будут, ну и смеяться. Будут говорить «да» вместо «нет» и «нет» вместо «да». Вот так жила и я, изо дня в день, из года в год. Между мной и любой невзгодой вырастала стена лжецов, и их слова опутывали меня шелками. Но вдруг, совсем недавно, месяца полтора тому назад, тот мужчина сказал мне правду. Какой-то пустяк, я уже не помню, что он сказал, но не рассмеялся, даже не улыбнулся. И не успел он замолкнуть, как я поняла, что случилась страшная вещь. Я постарела. Яхта слегка качнулась на волне. «О, разумеется, я встретила бы еще множество мужчин, которые лгали бы мне, улыбались бы всему, чтобы от меня не услышали, но я увидела поджидающие впереди годы, когда красавица уже не сможет топнуть ножкой и вызвать землетрясение, не сможет больше поощрять лицемерие среди честных людей». Тот человек? Он сразу же взял свою правду назад, как только понял, что эта правда потрясла меня. Но поздно. Я купила билет на Марс и приняла приглашение Эронсона участвовать в этой прогулке. Прогулке, которая кончится кто знает где. При последних словах Уайлдер невольно взял ее за руку. «Нет», — отрезала она, отстраняясь, — «не отвечайте, не прикасайтесь ко мне, не жалейте меня. И себя тоже». Впервые с начала плавания на ее губах мелькнула усмешка. «Ну не странно ли? Я раньше мечтала, хорошо бы хоть когда-нибудь оставить маскарад и услышать правду. Как я заблуждалась!» «Ничего хорошего в правде нет». Она сидела и смотрела, как струятся вдоль борта черные воды. Когда 2-3 часа спустя она оглянулась, рядом никого не было. Уайлдер ушел. На следующий день, плывя по воле юных вод, они направились к высокой горной гряде. По пути перекусили в старинном храме, а вечером поужинали среди очередных развалин. О затерянном городе почти не говорили, все были уверены, что никогда его не найдут. Но на третий день, хотя никто не осмелился высказать это вслух, все ощутили приближение некоего явления. Поэт первый выразил ощущение словами: «Похоже, где-то здесь Бог напевает себе под нос». «Ну и редкостное же ты дерьмо!» — откликнулась жена поэта. «Неужто не можешь говорить попросту, даже когда плетешь ерунду?» «Да прислушайтесь, черт возьми!» — воскликнул поэт. Они прислушались. «Неужто вы не чувствуете, что стоите на пороге гигантской доменной печи, гигантской кухни, где Бог в уютном тепле, в муке по локоть, месит необъятными руками тесто жизни? Руки его пропахли дивными потрохами и роскошными внутренностями, они окровавлены и горды, пролитой кровью. Вон в том звездном котле поспевает похлебка для грядущих венерианских тварей, а вон там... чан с густым наваром из костей, нервов и беспокойных сердец, которые оживут в зверях и птицах неведомых планет за миллиард световых лет отсюда. И разве Бог не вправе испытывать гордость за свои свершения на великой кухне Вселенной, где Он самолично составил меню пиршеств и бедствий, смертей и воскрешений на миллионы миллионов лет? А раз Он горд и доволен, почему бы Ему не напевать себе под нос? Прислушайтесь». Каждая ваша косточка вибрирует в такт его напеву. Нет, не так. Он не просто напевает, он играет на каждом атоме, танцует в каждой молекуле. Вечный праздник начинается внутри нас. Нечто близится. Шшш. Он прижал свой толстый палец к выпеченным губам. Теперь смолкли все, и бледность Кары Карелии светила прожектором на темные воды, лежащие впереди. Предчувствие захватило их. И Уайлдера, и Паркхилла. Они закурили, чтобы совладать с собой. Погасили свои сигареты. Растворившись в сумерках, они ждали. Напев стал явственнее, ближе. И, почуяв его, охотник присоединился к молчаливой актрисе на носу яхты, а поэт присел, чтобы записать свой только что прочитанный монолог. «Да-да», — сказал он, — «когда на небе высыпали звезды. Оно почти настигло нас, уже настигло». Он перевел дыхание. «Вот оно». Яхта вошла в туннель. Туннель вошел в толщу гор, и там был город. Город скрывался в чреве гор, и его окружало кольцо подземных лугов, а над ним простиралось странно освещенное и странно окрашенное каменное небо. И он считался затерянным, и оставался затерянным лишь потому, что люди искали его с воздуха, искали, разматывая дороги, а ведущие в Диасао каналы ждали обыкновенных пешеходов, которые прошли бы по трассе, оставленной водами. И вот к древней пристани причалила яхта, полная чужестранцев с иной планеты. И город шевельнулся. В стародавние времена города бывали живы, если люди жили в них, и мертвы, если люди их покидали. Все было до очевидности просто. Но шли века, что на Земле, что на Марсе, и города уже не умирали, они засыпали. И в зубчатых своих снах, в многоколесных грезах вспоминали, как было некогда и как, возможно, будет опять. И когда люди один за другим выбрались на причал, то встретили великую личность, окутанную смазкой, закованную в металл, отполированную душу столицы, и безмолвный обвал невидимых никому искр пробудил эту душу ото сна. Вес людей пристань восприняла с упоением. Они словно ступили на чувствительнейшие весы. Причал опустился на миллионную долю дюйма, и город, исполинская спящая красавица из машинного кошмара, уловил прикосновение, поцелуй судьбы и проснулся. Грянул гром. Стену высотой 100 футов прорезали врата шириной 70 футов, и теперь врата, обе их половинки, с грохотом откатились и скрылись в стене. Эрнсон шагнул вперед. Уайлдер метнулся остановить его. Эрнсон вздохнул. «Пожалуйста, капитан, без советов. И без предупреждений. И без патрулей, посланных на рекогносцировку с задачей обезвредить злоумышленников. Город хочет, чтобы мы вошли. Он приглашает нас. Уж не воображаете ли вы, что там осталось хоть что-нибудь живое? Это город-робот. И не смотрите на меня так, будто там заложены мины замедленного действия. Сколько лет город не видел ни игр, ни развлечений». 20 веков? Вы считаете марсианские иероглифы? Вон на том угловом камне. Город построен по меньшей мере 1900 лет назад. И покинут, — сказал Уайлдер. Вы произнесли это так, словно их поразила чума. Нет, не чума. Уайлдер беспокойно поежился, почувствовав, как чаша гигантских весов слегка шевельнулась, взвешивая его самого. Что-то другое. Совсем, совсем другое. Ну так давайте узнаем, что... «Пошли!» Поодиночке и парами люди с земли перешагнули порог. Последним шагнул Уайлдер. И город окончательно ожил. Металлические крыши широко раскрылись, как лепестки цветов. Окна широко распахнулись, как веки огромных глаз, жаждущих оглядеть их пристально сверху вниз. Реки тротуаров мягко журчали и плескались у ног. Автоматические ручьи потекли, поблескивая через город. Эрнсон радостно взирал на металлические стремнины. «Вот и замечательно! Гора с плеч! Я-то собирался устроить для вас пикник, а здесь пусть обо всем позаботится город. Встретимся здесь же часа через два и сравним впечатления. В путь!» С этими словами он вскочил на бегущую серебряную дорожку, и та быстро понесла его прочь. Обеспокоенный Уайлдер двинулся было за ним, но Эрнсон весело крикнул: «Входите, не бойтесь, вода чудесная!» И металлическая река унесла его. На прощание он помахал им. Один за другим они шагнули на движущийся тротуар, и тот подхватил их своим течением. Паркхилл — охотник, поэт и жена поэта, актер и, наконец, красавица ее служанка. Они плыли, как статуи, загадочным образом выросшие из струящейся лавы, и лава несла их куда-то или никуда, об этом они могли только гадать. Уайлдер прыгнул. Река мягко прильнула к его подошвам. Следуя ее руслу, он понесся по плесам проспектов, огибал излучины парков, врезался в фьорды зданий, а за ними остались опустевшая пристань и покинутые врата. Ничто не указывало на то, что они проходили здесь, как если бы их никогда и не было. Бьюмонт, актер, сошел с самоходной дорожки первым. Одно из зданий приковало к себе его внимание, и не успел он сообразить, в чем дело, как уже соскочил и стал приближаться, втягивая ноздрями воздух, и улыбнулся. Теперь он понял, что за здание перед ним, понял по запаху. Мазь для чистки бронзы. А это, видит Бог, может означать одно единственное — театр. Бронзовые двери, бронзовые перила, бронзовые кольца на бархатных занавесках. Он отворил двери здания и вошел. Еще раз принюхался и громко расхохотался. Точно, без вывески, без огней. Один только запах, особая химия металла и пыли, бумажной пыли от миллионов оторванных билетов. Но главное, он прислушался, тишина. Тишина, которая ждет, другой такой не бывает. Только в театре можно встретить тишину, которая ждет. Самые частички воздуха млеют в ожидании. Полумрак затаил дыхание. Ну что ж, готов я или нет, но я иду. Фойе было бархатным, цвета подводной зелени, а дальше сам театр, красный бархат, едва различимый в темноте за двойными дверьми. А еще дальше — сцена. Что-то вздрогнуло, как огромный зверь. Зверь учуял добычу и ожил. Дыхание из полуоткрытых уст актера всколыхнуло занавес, встав в футах впереди. Свернуло и сразу же развернуло ткань, будто исполинские крылья. Он неуверенно шагнул в зал. На высоком потолке, где стаи сказочных многогранных рыбок плыли навстречу друг другу, затеплился свет. Свет, аквариумный свет, заиграл повсюду. У Бьюмонта захватило дух. Театр был полон народу. Тысяча зрителей сидела неподвижно в искусственных сумерках. Правда, они были маленькие, хрупкие, непривычно смуглые и все в серебряных масках. Но зрители... Он знал, не задавая вопросов, что они просидели здесь 10 000 лет и не умерли. Потому что они... Он протянул руку, постучал по запястью мужчины, сидящего у прохода. Запястье отозвалось тихим звоном. Он прикоснулся к плечу женщины. Она отрекнула, как колокольчик. Ну да, они прождали 10 000 лет. В том-то и дело, что машины наделены таким свойством — ждать. Он сделал еще шаг и замер, словно вздох пронесся по залу. Это было как тот еле слышный звук, какой издает новорожденный за миг до первого настоящего вздоха, настоящего крика, крика жалобного изумления, что вот родился и живет. Тысячи вздохов растаяло в бархатных портьерах, а под масками или почудилось, приоткрылось 1000 ртов. Двое шевельнулись, он застыл, как вкопанный. В бархатных сумерках широко раскрылись 2000 глаз. Он двинулся вновь. 1000 голов беззвучно повернулось на древних, густо смазанных шарнирах. Они следили за ним. На него наполз чудовищный, неодолимый холод. Он рванулся, хотел бежать, но глаза не отпускали его. А из оркестровой ямы музыка. Он глянул в ту сторону и увидел, как к пюпитрам медленно поднимаются инструменты, странные, насекомоподобные, гротескно-акробатических форм. Кто-то тихо настраивал их, ударяя по струнам и клавишам, поглаживая, подкручивая. В едином порыве публика обернулась к сцене. Вспыхнул полный свет. Оркестр грянул громкий победный аккорд. Красный занавес расступился, прожектор выхватил середину сцены, пустой помост и на нем пустой стул. Бьюмонт ждал. Актеры не появлялись. Движение. Справа и слева поднялись 10 рук. Руки сомкнулись, раздались легкие аплодисменты. Луч прожектора скользнул со сцены вверх по проходу. Головы зрителей повернулись вслед за призрачным пятном света. Маски мягко блеснули. Глаза за масками словно потеплели, позвали. Бьюмонт отступил. Но луч неумолимо приближался, окрашивая пол конусом чистой белизны, и остановился, прильнув к его ногам. Публика, вновь обернувшись к нему, аплодировала все настойчивее. Театр гремел, ревел, грохотал бесконечными волнами одобрения. Все растворилось внутри, оттаяло и согрелось, будто его нагим выставили под летний ливень, и гроза благодатно омыла его, сердце упоенно стучало, кулаки сами собою разжались, мышцы расслабились, Он постоял еще минуту, чтобы дождь оросил запрокинутое в блаженство лицо, чтобы истомленные жажды веки затрепетали и смежились, а затем, помимо воли, как призрак со стен Эльсинора, ведомый призрачным светом, склонился и шагнул, скользнул, ринулся вниз и вниз по уклону, к прекраснейшей из смертей, и вот уже не шел, а бежал, не бежал, а летел. А маски сияли, а глаза под масками горели от возбуждения, от немыслимых приветственных криков, а руки взмывали и бились в разорванном воздухе, как голубиные крылья в перекрестке прицела. Он ощутил, что ноги достигли ступеней, аплодисменты еще раз грохнули и смолкли. Сглотнув слюну, медленно поднялся по ступеням и встал в ярком свете перед тысячей обращенных к нему масок и двумя тысячами внимательных глаз. Сел на стул. В зале стемнело, и мощное дыхание кузнечных мехов стихло в штампованных глотках, и остался лишь гул автоматического улья, благоухающего во тьме машинным мускусом. Обнял колени, отпустил их и начал. Быть или не быть? Тишина стояла полная, ни кашля, ни шевеления, ни шороха, ни движения век. Все ожидания. Совершенство. Совершенный зрительный зал, совершенный во веки веков, совершений не придумаешь. Он не спеша бросал эти слова в этот совершенный омут и чувствовал, как бесшумные круги расходятся и исчезают вдали. Вот в чем вопрос. Он читал, они слушали. Он знал, что теперь его никогда и никуда не отпустят, и забьют рукоплесканиями до полусмерти. Он уснет сном ребенка и проснется, чтобы вновь говорить. Он подарит им всего Шекспира, всего Шоу, всего Мольера, каждый кусочек, крошку, клочок, обрывок, себя со всем своим репертуаром. Он поднялся, чтобы закончить монолог. Закончив, подумал, похороните меня, засыпьте меня, заройте меня поглубже. С горы послушно низвергнулась лавина. Кара Карелли обнаружила дворец зеркал. Служанка осталась снаружи, а Кара Карелли прошла внутрь. Она шла сквозь лабиринт, и зеркала снимали с ее лица день, потом неделю, потом месяц, а потом и год, и два года. Это был дворец замечательной успокоительной лжи. Будто снова она молода, будто окружена множеством высоких веселых зеркальных мужчин, которые никогда в жизни не скажут ей правду. Кара достигла центра дворца. Когда она остановилась, то в каждом из светлых зеркальных отражений увидела себя 25-летней. Она опустилась на пол в середине светлого лабиринта, огляделась со счастливой улыбкой. Снаружи служанка поджидала ее, может быть, час, и ушла. Место было темное, контуры его и размеры оставались пока невидимы. Пахло смазочными маслами, кровью хищных ящеров с шестеренками и колесиками вместо зубов. Ящеры залегли в разброс и молчаливо выжидали во мраке. Исполинская дверь скользнула с ленивым ревом, словно зверь хлестнул бронированным хвостом, и Паркхилл очутился в вихре густого маслянистого ветра. Ему почудилось, что кто-то внезапно приклеил к его скулам белый цветок, но это была просто-напросто улыбка удивления. Ничем не занятые руки, свисавшие плетьми по бокам, вдруг сами собой рванулись вперед, просительно повисли в воздухе, и, подгребая ими, как веслами, он дал себя подтолкнуть в гараж, ремонтный цех, механическую мастерскую, или как там ее назвать. Исполненный священного трепета, праведного и неправедного мальчишеского восторга, он вошел поглубже и осмотрелся. Во все стороны, насколько хватало глаз, стояли машины. Машины, бегающие по земле, машины, летающие над землей, машины, взобравшиеся на колеса, готовые ехать в любом направлении, машины на двух колесах, машины на трех, четырех, шести и восьми колесах, машины, похожие на бабочек, машины, напоминающие допотопные мотоциклы. 3000 машин выстроились шеренгой здесь, 4000 поблескивали в готовности там. 1000 пало ниц, сбросив колеса, обнажив внутренности, моля о ремонте. Еще 1000 приподнялась на тонконогих домкратах, подставив взгляду свои прекрасные днища, свои диски, шестеренки и патрубки, изящные, хитроумные, заклинающие, чтобы к ним прикоснулись, развинтили, притерли, перемотали, аккуратненько смазали. У Паркхилла зачесались руки. Он шел и шел вперед сквозь первобытные трясинные запахи масел, междревними и все-таки новыми механическими динозаврами, и чем дольше смотрел на них, тем острее ощущал на лице собственную улыбку. Конечно, город, как всякий город, до известной степени может поддерживать себя сам, но рано или поздно редкостные бабочки, создания из стальных паутинок, сверхтонких смазок и пламенных грез, падают обратно на грунт. Машины, предназначенные для ремонта машин, ремонтирующих машины, старятся, заболевают и наносят себе увечья. А значит, нужен гараж-чудовищ. Сонное слоновье кладбище, куда алюминиевые драконы приползают в надежде, что останется хоть кто-то живой средь вороха могучего, но мертвого металла. Кто-то, кто возьмется и все наладит опять. Единственный над всеми этими машинами властелин, способный изречь: «Ты прокаженный подъемник, восстань! Ты аппарат на воздушной подушке, родись вновь!» И, помазав их животворными маслами, притронувшись к ним волшебным разводным ключом, властелин дарует им новую, почти вечную жизнь в воздушных потоках над стремительными, как ртуть, дорожками. Паркхилл миновал 900 роботов и роботесс, убитых обычной коррозией, а ведь он мог бы излечить их немедля. «Если начать немедля, — подумал Паркхилл, засучивая рукава и жадно глядя вдоль шеренги машин, вытянувшейся на целую милю вдоль ангара с цехами, талями, лифтами, складами, баками масла и шрапнелью инструментов, разбросанных тут и там в ожидании, когда же он их схватит, если начать немедля, то он сможет добраться до конца гигантского нескончаемого гаража, аварийной станции, ремонтной мастерской, пожалуй, лет за 30». Затянуть миллиард болтов, покопаться в миллиарде двигателей, полежать под миллиардом железных туш великовозрастным перемазанным сиротой, он будет здесь один, всегда один, один на один с навек прекрасными, никогда ни в чем не перечащими, деятельно жужжащими устройствами, механизмами, чудодейственными приспособлениями. Руки сами собой метнулись к инструментам. Он стиснул гаечный ключ, нашел низкую 40-колесную тележку, лег на нее ничком. Со свистом пронесся по гаражу. Тележка летела, тележка спешила. Паркхилл исчез под исполинской машиной старозаветной конструкции. Он исчез, но слышно было, как он копается в утробе машины, лежа на спине, переговаривается с ней, и когда он шлепком пробудил наконец ее к жизни, машина заговорила в ответ. Каждая из серебристых дорожек бежала куда-то. Тысячи лет они бежали пустыми, только пыль неслась по ним к неведомым целям меж высокими уснувшими стенами. Но вот на одну из таких дорожек ступил Эронсон и застыл, как старящаяся статуя. И чем дальше он ехал, тем быстрее город открывался его взору. Чем больше зданий проносилось мимо, чем больше парков мелькало перед глазами, тем слабее и бледнее становилась его улыбка. Он невольно менялся в лице. «Игрушка!» — услышал он собственный шепот. Шепот был совсем старческим. «Еще одна!» Голос его ослабел настолько, что почти пропал. «Еще одна игрушка и только». Сверхигрушка, конечно, но жизнь его была полна игрушек с самого начала. Если не новый торговый автомат, то какой-нибудь иной чудо-ящик исполинских размеров или сверхсупер-невероятный магнито-стереокомбайн. Будто он всю жизнь орудовал наждаком по железу, и вот руки стерлись до культей, от пальцев остались одни бугорки. Да нет, и бугорков не осталось. Ни ладоней, ни кистей. Эронсон — мальчик-тюлень. Бездумные его ласты аплодировали городу. А город-то в сущности очередной музыкальный ящик, изрыгающий идиотские звуки. И он узнает мотив. Милосердный Боже! Все тот же неотвязный мотив! На мгновение он прикрыл глаза. Тайное веко души упало, как леденящая сталь. Круто повернувшись, Эронсон вновь вступил в серебряные воды дорожки. Нашел ту из них, которая понесла его вспять, к великим вратам. На пути он встретил служанку Карелли, потерянно бродившую по разливу серебристых стремнин. Поэт и его жена, неумолчной своей перебранкой, они будили эхо повсюду, куда бы их ни занесло. Оглушили 30 проспектов, обрушили витрины 200 магазинов, сорвали листву с кустов и деревьев 70 пород и угомонились только тогда, когда голоса утонули в грохоте фонтана, вздымающегося в столичной выси, как победный фейерверк. «То-то и оно», — заявила жена поэта в ответ на его очередную грубость. «Ты сюда поперся лишь за тем, чтобы вцепиться в первую женщину, какая тебе подвернется, и окатить ее зловонным своим дыханием и дрянными стихами. Поэт ругнулся в полголоса. «Ты хуже, чем актер, и всегда в одной роли. Да замолчишь ли ты хоть когда-нибудь?» «А ты, — вскричал он, — бог мой, я совсем уже прокис от тебя. Придержи язык, женщина, не то я брошусь в фонтан». «Ты? Ну уж нет, ты 100 лет не мылся. Ты величайшая свинья века. Твой портрет украсит ближайший выпуск календаря для свинопасов. Знаешь, с меня хватит!» — хлопнула дверь. Пока жена соскочила с дорожки, побежала назад и забарабанила в дверь кулаками, та уже оказалась заперта. «Трус!» — визжала жена. «Открой!» В ответ глухо аукнулось нецензурное слово. «Ах, прислушайся к этой сладостной тишине!» — шепнул он себе в неоглядной скорлупе полутьмы. Харпуэлл очутился в убаюкивающей громадном чревоподобном зале, над которым парил свод чистой безмятежности, беззвездная пустота. В середине зала, в центре круга диаметром 200 футов, стояло некое устройство, стояла машина. В машине были шкалы, реостаты и переключатели, сиденья и рулевое колесо. «Что же это за машина?» — шепнул поэт, но подобрался поближе и нагнулся пощупать. «Именем Христа, сошедшего с Голгофы и несущего нам милосердие, чем она пахнет? Снова кровью и потрохами? Но нет, она чиста, как рубашка девственницы. И все же запах, запах насилия, разрушения. Чувствую, проклятая туша дрожит, как нервный породистый пес. Она набита какими-то штуками. Ну что ж, попробуем приложиться». Он сел в машину. «С чего же начнем?» «Вот с этого». Он щелкнул тумблером. Машина заскулила, как собака Баскервилли, потревоженная во сне. «Хорош, зверюга!» Он щелкнул другим тумблером. «Как ты передвигаешься, скотина? Когда твоя начинка включена вся, полностью, тогда что?» «Колес-то у тебя нет? Ну что ж, удиви меня, я рискну!» Машина вздрогнула. Машина рванулась. Она побежала, она понеслась. Он вцепился в руль. «Боже праведный!» Он был на шоссе и мчался во весь дух. Ветер свистел в ушах, небо блистало переливающимися красками. Спидометр показывал 70, а потом и 80 миль в час, а шоссе впереди извивалось лентой, мерцало ему навстречу. Невидимые колеса шлепали и подпрыгивали по все более неровной дороге. На горизонте показалась другая машина, она тоже шла быстро и... «Да она же не по той стороне едет! Ты видишь, жена, не по той стороне!»